поскольку не в моготу уже все стало, и эти подушки с кислородом, и собаки за окном. Все в едином клубке. Вот и возник в голове Шпицберген, край света. Ну, так как же, есть силенки потягаться со львом? Нет, жидковат ты против него. Как был тогда перед фотоаппаратом Софьи Андреевны, так и теперь жидок. Так выходит, он единственный неповторимый. Погоди, каждый человек единственный и неповторимый, и у каждого своя планида, свой пустой, свой окончил давно. У меня еще есть время и есть много задуманного, но незавершенного. Так если уж серьезно о том, чтобы бежать от себя, получается бежать от дела, от призвания, которое за меня никто не завершит. Даже он бы не сделал за меня всего того, что уже явлено и еще будет явлено мною миру. Вот что, если без наигрыша и ерничания бередит меня, лишает покоя, потому и к памяти Толстого прибег. Так всегда у меня было и в 19-м, и в 24-м, как бы переломных годах, когда брался писать о нем, великом льве. Так и нынче, как бы ставлю себя с ним рядом и примеряю к своей фигуре. Один кряжест, узловат, другой высок. Но все не так просто, как на той карточке. Суть в другом, что каждый раз хочется постигнуть заново, как бы со стороны посмотреть и на себя, и на него. А его я однажды видел так, как, может быть, никто не видел. Шел к нему в Гаспру, берегом моря, и под имением Юсупова на самом берегу среди камней заметил его маленькую угловатую фигурку в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, между пальцев веют серебряные волосы бороды и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый. По камням ползли тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями. Накануне был сильный прибой, и он тоже показался древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том, когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека, и всего мира от камня до солнца. А море — часть его души, и все вокруг от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землею, как будто это он, его сосредоточенная воля, призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии Горький почувствовал тогда, что, возможно, встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет. А камни пошевелятся и закричат, и все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал в ту пору Горький. Было на душе и восторженно, и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль. «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней». Будто знал, ведал, пройдет всего менее 10 лет, и он сам, и все люди на земле впрямь станут сиротами, когда этот великий человек отойдет в иной мир. А так и случилось. Бесстыдно и неукротимо реву, как только представлю себе его лежащим лицом в небо, с руками сложенными на груди, и эти монгольские скулы, по которым уже не побежит его большая умная улыбка, писал Горький домой, на родину, со своего острова Капри, сразу после кончины Толстого. «Чувствую себя сиротой. С утра сижу и пишу о нем, чтобы хоть так немного погасить тоску.